Эпилог. Через кованую ограду я смотрела на симпатичный ухоженный парк и светлый особняк. Ничего не изменилось за эти годы. Все так же, как я видела сверху, когда Дарио катал меня по небу и показывал место, где вырос и жил до трагедии. Найдя молоточек, я стукнула им в специальную пластину. Заклинание оповещения должно зазвенеть в доме, и кто-нибудь выйдет открыть мне калитку. Самостоятельно я не рискну этого делать, ведь охранки на меня не настроены. Буквально через несколько секунд ко мне поспешил высокий, крепко сложенный мужчина. Ну надо же! Урсул Декс собственной персоной! Он все еще работает на Дара. Подойдя вплотную к ограде, дракон пристально уставился на меня. Осмотрел, начиная с кончиков сапог и до мочек ушей. Задержал внимательный взгляд на моих губах, после чего открыл ворота, произнес заклинание допуска и обратился уже ко мне. «Приветствую вас, леди Рамина. Проходите». Я очень удивилась, но приглашение, разумеется, приняла и вошла на территорию парка. Медленно двинулась в сторону особняка, не дожидаясь, пока Урсул снова запрет калитку. «Откуда вы узнали мое имя?» Спросила, как только дракон нагнал меня. «Леди Рамина, графиня Дасрези, сокровище лорда Шедла», — со скупой улыбкой ответил он. «Роскошная блондинка с голубыми глазами и родинкой над верхней губой. Высокая, стройная, изумительно красивая. Возможно, при ней будет музыкальный инструмент. Кстати, почему вы без него?» «Оставила дома», — хмыкнула я и покачала головой. «А вас хорошо проинструктировали, господин Урсул Декс». Дракон сбился с шага, глянул на меня искоса и повторил хмыканье. Комментировать не стал. Мы в тишине добрались до крыльца, я вошла в открытую для меня дверь и остановилась в холле. Тут же вынырнул из бокового коридора подтянутый, хоть и абсолютно седой, мужчина-человек в форме не то мажордома, не то дворецкого. При виде меня у него округлились глаза, взлетели брови, но он тут же взял себя в руки и поклонился. «Леди Рамина, рады видеть вас. Я дворецкий лорда Шедла. Мое имя Реймон Долл. Ваши покои готовы. Желаете пройти в них прямо сейчас или сначала приказать накрыть на стол?» «Все интереснее и интереснее». Я посмотрела на усмехающегося Урсула, перевела взгляд на дворецкого. «Вы ждали меня именно сегодня?» «Ну что вы, сиятельная, ваши комнаты полностью готовы последние лет 30, кажется. Не могу точно сказать, я работаю здесь всего лишь четверть века». «Все верно, Реймон», — произнес весьма довольный ситуацией Урсул. 30 лет. Собственно, как только лорд Шедл вернул свое честное имя и состояние, перебрался в родовое имение, так сразу же и велел приготовить покои для вас, леди». «И что же? Все эти годы они стоят в ожидании?» «А как же, леди?» — закивал дворецкий. «Мы же не знали, в какой именно день вы прибудете. Слуги проинструктированы, всем известно, как вы выглядите, чтобы, упаси боги, не случилось неприятности, и вам бы не позволили вдруг войти». «Удивительно и трогательно. Нет, я не сомневалась, что Дарио ждет меня. Для нас 3 десятилетия — это совсем не то же, что для смертных народов. Но все же 30 лет. Да, именно столько времени мне понадобилось. Я училась, училась, училась. Менталистика, огонь, вода, воздух, земля и таки некромантия. Декан моей первой академии просто не оставил мне выбора. Пришлось освоить науку смерти в полном объеме. И не скажу, что жалею или что мне было трудно. Вероятно, неумолимое вместе с самим даром вложило в меня и невосприимчивость к ужасающей стороне этой профессии. Я ни разу не упала в обморок на практических работах, не визжала, меня даже не тошнило, как однокурсников. А помимо учебы я занималась исследованиями. Особенно меня волновали возможности перемещаться между мирами представителям разных рас и умение открывать порталы в рамках одного мира. Благодаря тому, что у меня была возможность ходить из мира в мир, я собирала различные заклинания, разбирала их и создавала новые. Каждые летние каникулы мы с Ирмой прыгали в разные новые реальности. Она так и преподавала фехтование и физическую подготовку боевому факультету, а со мной проводила каждый отпуск. Я же успела поучиться не только в одной академии, не только в одном мире. Зачем себя ограничивать, если есть возможность выбирать? И я выбирала. Лучшие учебные заведения, самые мудрые наставники. И степень ученую получила, и монографию написала как раз о различных порталах и особенностях расовой магии при построении переходов межмировых и внутри одного мира. Мне безумно, невероятно нравилось изучать что-то новое, овладевать этим навыком в совершенстве, чтобы потом попытаться сделать на этой базе что-то свое. 3 десятилетия — весьма приличный срок, если ты не прозябаешь в ленности, а занят делом. Мне скучать было некогда. Наоборот, я не все успевала, ведь еще столько интересного, нужного, значимого. Следующим по плану у меня стояло углубленное изучение артефакторики. Должна же я уметь делать артефакты и амулеты. Сначала классические магические, а после, как с этим разберусь, начну и свое расовое волшебство вкладывать в них. Ах, да! Мы с Ирмой осели в том самом первом мире. После получения диплома я купила дом в центре столицы. Не слишком огромный на фоне соседних особняков аристократов и всего двухэтажный, но с удачной планировкой, толстыми стенами, обширным сухим подвалом, в нем расположена моя лаборатория, и мансардой. В ней по настоянию Ирмы устроили тренировочный зал. И там же она обитала, когда оставалась у меня в гостях. Свое жилье она не хотела приобретать, ее полностью устраивала жизнь в преподавательском общежитии Академии. За эти годы две ее комнаты, спальня и нечто среднее между гостиной и кабинетом, обросли личными вещами и стали уютными. Замуж оборотница категорически не хотела выходить, хотя романы у нее, само собой, случались. Детей она иметь не могла и нашла свое счастье в обучении молодежи. Ей это нравилось, она была полностью довольна своей жизнью. Я это чувствовала по ее эмоциям и была рада за свою бывшую тень, с которой мы уже давно стали близкими подругами. «Так что, проводить вас в покое?» — снова спросил дворецкий, так как пауза несколько затянулась. «А где же сам лорд Шедл?» — спросила я. «Надеюсь, он не в отъезде?» «В отлете, скорее уж, леди». Сохраняя невозмутимость, ответил господин Дол. Но к вечеру обещал вернуться и даже отдал распоряжение относительно ужина. «О, и что же у нас сегодня на ужин?» — полюбопытствовала я, стягивая перчатки. «Раз уж придется ждать дара, то можно и переодеться. Тем более, что в Тьяру мне не нужно, я последний раз была там 10 лет назад с коротким визитом, а до того еще 3 раза». Да, несмотря на то, что я не показывалась на глаза Дару, в банк мне за эти годы все же пришлось несколько раз наведаться. Финансовый вопрос, он, увы, остается острым в любом мире. Мне потребовались средства на покупку дома, его ремонт и обстановку. Чудесный, но заброшенный особняк требовал определенных затрат. Зато сама недвижимость обошлась недорого, поскольку его уже отчаялись продать из-за плохой энергетики. Случилось там когда-то крайне неприятное событие, эманации смерти остались, и местные не решались заселяться в него. Так и ветшало здание, пока я не увидела и не выкупила. Для ситхи убрать плохую энергетику — сущий пустяк. Для некроманта эманации смерти тем более ничуть не страшны. Для магистра магии широкого профиля провести восстановительные работы с применением заклинаний различных стихий совсем не проблема. Последним этапом я наняла рабочих и декораторов, которые сделали все необходимое. Так что гномий банк в Тьеринде я навещала, чтобы воспользоваться своим счетом, но встретиться с Дарио была не готова. Покои, приготовленные для меня, оказались милыми и светлыми, и действительно ждали хозяйку. В них имелось все, что только могло бы потребоваться леди. Расчески, шпильки, эликсиры притирания, мыльные принадлежности, а также белье, ночные сорочки и пеньюары, платья, брюки. Но верхней одежды мало, лишь на непредвиденную ситуацию. Я с интересом все осмотрела. Приложила к себе изумительно развратную сорочку из полупрозрачного шелка и невесомого кружева и покрутилась перед зеркалом. Нашла свою давнюю подружку, гитару, сделанную ситхи, ту, с которой путешествовала после того, как выкупила Дарью из рабства. Ее я была очень рада увидеть. Непременно заберу с собой. Обедать пришлось в одиночестве. Потом я погуляла по дому, заглядывая в комнаты, побродила по библиотеке. Слуги меня не тревожили, готовы были в любую минуту прийти на помощь или проводить, объяснить, но на глаза не лезли. Только Урсул ненавязчиво следовал за мной, оставаясь, впрочем, за дверью очередного помещения, куда я входила. А уже в сумерках я спустилась на первый этаж и устроилась за роялем в большом зале. Пока жду Дарью, хоть поиграю. Почему я в своем доме не поставила рояль? Даже странно. И даже не интересовалась, а есть ли аналогичный музыкальный инструмент там, где сейчас живу. У меня, конечно, нет времени подолгу музицировать, но все же. Нужно будет исправить этот промах. В гостиной на первом этаже он прекрасно встанет у окна. Размышляя, я играла, наслаждаясь прикосновением пальцев к клавишам. С невольной улыбкой вспоминала месяцы, проведенные в музыкальном доме, и концерты, которые устраивала для домочадцев. Как они, интересно. Линда и Марша, наверное, уже стали почтенными матронами и обзавелись детишками. Жужа, скорее всего, тоже вышла замуж за какого-нибудь уважаемого гнома. Перед мысленным взором всплывало былое. Сколько всего было прожито, выстрадано, оплакано и отпущено. Сколько светлого, несмотря на страшные события, было встречено. Рапсодия минувших дней звучала, разливаясь по дому и уносясь в открытые окна. Хлопанье крыльев и мелькнувшая на улице большая тень отвлекли меня. Убрав руки с клавиш, повернулась к окну. Перед особняком приземлился огромный серо-голубой дракон. Ящер настороженно прислушивался, хищно раздувая ноздри и выдыхая из них струйки дыма. Вот мощная башка медленно повернулась и уставилась на меня сквозь открытое окно. Желтые с вытянутым зрачком, круглые как блюдца, глаза моргнули, явно сомневаясь в том, что увиденная ими реальность. Снова моргнули и зачем-то осмотрели рояль. Вернули внимание мне. Я улыбнулась и помахала рукой, не вставая с банкетки. И только тогда дракон осознал, что я не видение, не галлюцинация. Чешуйчатый силуэт подернулся рябью, миг, и перед домом стоит растерянный, радостный, но и при этом какой-то удивленный дар. Он рванул к крыльцу, через пару шагов резко остановился, аж гравий и пыль взлетели с дорожки из-под его ног. Передумав, свернул и побежал наискосок через лужайку. Я с теплотой смотрела на него. Изменил прическу. У него снова длинная коса. Насколько вижу, его волосы сейчас намного длиннее моих. Окреп, заматерел немного. А вот одежда совсем простая. Никаких вычурных камзолов или дорогих кружев на жабу рубашки. Вот это интересно. Помнится, он явился ко мне в музыкальный дом, весь такой фронтоватый. Да и потом предпочитал дорогие ткани и богатую вышивку. А вот меч с эфесом, украшенным драгоценными камнями, узнаю. Даже отсюда вижу, что на пальцах крупные перстни, и в мочке уха блеснул бриллиант. Пока я рассматривала бегущего ко мне мужчину, он успел добраться до окна, встал по ту сторону и с улицы во все глаза таращился на меня, будто я призрак. И шальная, совершенно глупая улыбка во весь рот. Не удержавшись, я рассмеялась, поднялась и шагнула в его сторону. И в тот же миг Дарио перемахнул через подоконник, сбив на пол кашпо с цветком и даже не заметив этого. В два шага преодолел последнее расстояние, разделявшее нас, и сгреб в объятия. Мы ничего не говорили. Просто стояли в тишине. Лишь бешеный стук сердца Дара и его прерывистое дыхание нарушали ее. Похоже, ему требовалось время, чтобы взять себя в руки. Хотя слуги рассказали мне про комнаты, которые ждали меня все эти годы, сам Дар, кажется, все же немного сомневался в том, что я вернусь. Иначе отчего у него дрожат руки, а его самого мелко потряхивает? «Это правда я», — произнесла негромко и отступила на шаг, чтобы заглянуть ему в лицо. «Здравствуй». «Здравствуй», — шепнул он и погладил меня по щеке тыльной стороной ладони. «Боги, какая же ты стала! Я думал, что прекраснее уже и быть не может». А ты сумела расцвести еще сильнее. «Я же была совсем молоденькой», — усмехнулась я. «Когда мы встретились, мне было всего 16. Но теперь я выросла, повзрослела». «И нашла себя, так? Раз ты вернулась, то сделала все, что хотела». «Пожалуй», — легонько дернула я его за косу. «А ты? Чем занимался ты?» «Ждал тебя», — во весь рот улыбнулся Дар. Закинул голову, глядя в потолок, выдохнул сквозь зубы и нервно рассмеялся. «Боги всемогущие! Наконец-то!» «Ну-ну, всего-то 30 лет!» Я погладила его по груди. Мышцы под тонкой рубашкой тут же окаменели. Он перехватил мою руку и попросил. «Не шали. Я слишком долго тосковал по тебе и слишком соскучился. Но погоди, ты мне не ответила. Ты выполнила свой план. Нашла себя». «Отчасти, Дар. Отчасти. Я уже магистр, двигаюсь к статусу архимага. Помнишь целителя магистра Латеса? Он обещал, что при должном обучении и практике мне это вполне по силам. У меня ученая степень, научные работы, но я все еще продолжаю учиться, ну и экспериментировать. Знаешь, я нашла себя именно в этом. Почтенная леди и домохозяйка, из меня не получится, прости». «Хм, и какие планы?» «Пока что план — суметь вежливо отказаться от предложенной должности придворного мага, так чтобы его величество все понял и не оскорбился. И переместиться к найденному мной талантливому магу-артефактнику. Мне удалось набиться к нему в ученицы». «Придворный маг? Ты? Ученица-артефактника?» — растерялся Дар. «Так, стоп. Не все сразу. Погоди, дай я сначала осознаю, что ты здесь, а потом мы все друг другу расскажем». «Ладно», — кивнула я. Взяла его за руку и потянула за собой. «Идем, у меня для тебя в спальне кое-что есть». Судя по вспыхнувшим желанием глазам, фраза получилась весьма двусмысленная. Я, правда, имела в виду несколько иное, но почему бы и нет? Я тоже ужасно соскучилась. Мы вышли из гостиной, начали подниматься на второй этаж, и тут выдержка покинула Дарио. Он подхватил меня на руки, взбежал по лестнице, пинком распахнул дверь в спальню. Причем свою. Целоваться мы начали еще в пути, и едва я почуяла под ногами пол, как мы принялись лихорадочно раздевать друг друга. Рубашки, брюки, оружие, ремни, сапоги. Мое легкое платье, взятое из тех вещей, что ждали меня в покоях. Белье я не надевала, так как примерно представляла, чем окончится наша встреча. Осознавала и то, что ужина придется подождать, во сколько бы Дар не вернулся. Оторваться друг от друга хоть на миг — смерти подобно. Вкус, запах, гладкость кожи, шелк волос, стук сердца — все такое знакомое, родное, мое, по которому я страшно истосковалась. Мой и только мой. Мне понадобились годы, чтобы это понять. Ну что ж, наверное, так уж устроена жизнь, что для осознания некоторых вещей кому-то нужен всего один поцелуй. А кому-то 3 десятилетия. Под колени толкнул бортик кровати, я опрокинулась на спину. Дарио снял щит, скрывающий его эмоции, и я даже вскрикнула от нахлынувшей лавины нежности, обожания, тоски, надежды, оглушающего счастья и опаляющей, сметающей все на своем пути страсти. Я застонала, совершенно ошеломленная и дезориентированная его чувствами. Не было никакой прелюдии. Мы еще успеем наверстать. Будут и долгие часы нежности, изысканные ласки, пробуждающие чувственность и даже порочность. Но позднее, потом, когда первый голод утихнет, когда мы сможем разомкнуть объятия, оторваться друг от друга, перестать убиваться поцелуями, когда, утомленные любовью, сможем не набрасываться друг на друга. Следующие трое суток прошли в любовном угаре, так что в столовой мы и не появились. Еду нам приносили и оставляли у двери в спальню. Даже смешно, но что уж поделаешь, соскучились. Мы даже не разговаривали, ну, почти не разговаривали. Самое основное лишь узнали, кто чем занимался во время разлуки. Я рассказала, что Ирма увязалась за мной, и вот уже долгие годы она всеми уважаемый преподаватель Академии. Дарио в восхищении выругался и обозвал ее хвостатой авантюристкой-прохиндейкой. Вкратце сообщила я о своей многочисленной учебе и изысканиях в разных местах и мирах. Поведала о том, как живу, чем занимаюсь и увлекаюсь. Узнала, что после падения культа сестер Неумолимой в Дагре случился в некотором роде коллапс. Купол действительно пал. Но вот королевство оказалось не готово ни к тому, что из него теперь может выехать любой желающий, ни к тому, что в него может проникнуть кто угодно. Возникли проблемы не только среди населения, но и нежить с нечистью активировались. Плюс внутренние беспорядки, плюс соседи. Король хватался за голову и за сердце, а потом заплатил гномам и отправил через них послание к... Ну, кто бы мог подумать? Драконом воззвал как к единственной непреодолимой мощи в этом мире. К тому же лишь они не имели корысти отхватить в Дагре кусок земли или что-то подобное. Слишком далеко живут. Драконы были уже в курсе произошедшего в закрытом королевстве от лордов Шедла и Калахана. Правда, обо мне вышеназванные господа не стали распространяться. Точнее, о том, что я ситхи. Просто одна из беглянок, чудом сумевшая покинуть закрытый край и донесшая информацию. Как же по-разному складывается история. В тот раз, когда мне пришлось бежать из Тьяры, я была прокравшаяся на драконьей земле Дагрийка, а Урсул скрывал свою расу, потому что именно драконы были инициаторами войны. И вот в этом временном потоке именно к ним обратился король, попавшего в беду государства. Удивительные игры судьбы. Крылатые ящеры отозвались на призыв о помощи. В Дагру отправилась делегация, в состав которой вошел и лорд Шедл. На месте они должны были разобраться с ситуацией, наладить новую мирную жизнь, помочь уничтожить нежить и нечисть. А вышеназванный лорд еще сумел так все провернуть, что забрал под свое полное единоличное управление мое графство. «Но как?» — опешила я. «Ты же не человек, не подданный Дагры, не родственник Дасрези. Каким таким немыслимым образом удалось убедить короля отдать тебе мои земли?» «Не мне, а под мое управление», — исправил меня Дар. «Графство по-прежнему принадлежит тебе, а его величество... Ну, попробовал бы он не отдать дракону то, что принадлежит его сокровищу. Так что, малыш, все эти годы я приумножал твое состояние. Нанял управляющих из гномов и из эльфов для разных видов деятельности, заключил с ними магические контракты, сам туда регулярно летаю, проверяю. Графство Дасрези — один из богатейших уделов в Дагре. Могу заявлять это без ложной скромности». «Но зачем?» «Ну, милая моя, тебе ведь нужны деньги. Ты же аристократка. Соответственно, твои земли должны тебе эти деньги приносить. А я всего лишь проследил за этим». «Тебе удалось меня удивить», — покачала я головой. «Думала, там давно уже заправляют родичи отца. Я же в свое время в присутствии Неумолимой передала все им. Решила, что и в этом времени все к ним попадет». Из родичей отца у тебя оставалась лишь одна престарелая леди, не имевшая семьи и наследников. Она наотрез отказалась переезжать из своего имения и взваливать на себя титул и головную боль с графством. Но была рада содержанию, которое я ей от твоего имени выделил и перечислял до самой ее смерти». «Вот как значит. Жаль, род до срези прервался». «Ты ведь жива, значит, не прервался. А своих родных ситхи нашла? Ты же хотела, я помню. Почему не осталась с ними? Отчего вы с Ирмой живете совсем в другом мире?» «Нашла, конечно. Но, знаешь, они такие милые, трогательные, до невозможности светлые и благостные, что я сбежала. Навещаю их раз в несколько лет, примерно с неделю терплю их, вот это все, и снова убегаю в реальный мир к своей науке, экспериментам, фехтованию и путешествиям». Я смущенно улыбнулась, вспомнив встречу с теми, чей портрет видела в Селиарии, и пожала плечами. Глаза Дарио вспыхнули голодным блеском, когда одеяло соскользнуло и обнажило грудь, но он не стал прерывать мой рассказ. Тут до него дошел смысл моих слов, и он расхохотался. «Зря смеешься», — фыркнула я. «На их фоне я слишком грубая, слишком одержимая наукой, слишком жесткая, слишком целеустремленная. Во мне все слишком. И это все совсем не то, что положено приличной, возвышенной и трепетной ситхе. Я не медитирую, не витаю в облаках, не музицирую подолгу, не сочиняю вдохновенно стихи. Но именно такую я тебя и люблю», — с улыбкой признался Дар. «Больше чем уверен, никто из других ситхи не пошел бы на подпольные ночные бои рабов и не выкупил смертника. Ты же хоть и ситхи, но авантюристка похлеще Ирмы, только очень нежная и ранимая». «Знаешь, я, кажется, не такая уж и ранимая теперь. Неумолимая и Над что-то сделали, и я очень ценю их дары. Наверное, если бы они, я бы сошла с ума и умерла, а так... Не поверишь, но я дипломированный некромант», — скромно потупилась я. Дар поперхнулся, готовый сорваться с уст фразой. Что сказать, он явно не знал. «Ну да, я его понимаю. Ситхи-некромант — это нонсенс. Моих родных до сих пор это повергает в ужас». «Да что там в ужас? Рамилия, моя бабушка, упала в обморок, когда я рассказала об этом. Причем не на показ, как это порой делают человеческие аристократки, а по-настоящему. Я даже растерялась в тот момент. Не зомби же я подняла в доме, не привидение призвала. Зачем же так?» «Они, ситхи, именно такие, трепетные и с тонкой душевной организацией». Когда я набралась мужества и на каникулах решила познакомиться с роднёй, их первая реакция — все вот эти ахи-охи, вздохи, всплескивание руками, суета, причитания. Слуга проводил меня тогда в гостиную, спустя пару минут вошла статная красивая женщина, увидела меня и застыла изваянием, а потом неверяще выдохнула. «Альенда? Ты?» «Здравствуйте, я не...» — хотела я объясниться с Рамилией, которую узнала по портрету. «Нет, это не Альенда», — перебила меня другая леди, вошедшая следом. «Судя по родинке, такой же, как у меня и у мамы, это Алеандра, моя прабабушка». «Дитя, как тебя зовут? Ты дочка или внучка Альенды, да?» «Дочь», — коротко ответила я. «Рамина, да, срези. Я хотела...» Дальше меня уже никто не слушал. Закружил вихрь кружев, шелков, объятий, и я честно продержалась там неделю. Они милые, бесконечно добрые, но... Только мой дед оказался более-менее адекватным по моим меркам. С ним я как-то легче находила общий язык. Из чего в итоге сделала невеселый вывод, что сложности и беды не только закалили меня, но и сильно изменили. У меня, скорее, мужской склад ума и характера. А может, так складывалось изначально? Ведь папа растил сильную, умную, образованную наследницу большого графства. Одним словом, хотя я люблю свою чудесную родню ситхи, долго находиться в их обществе не могу. На четвертые сутки меня накрыло видением, и я поняла, что пора уходить. Мир стремился впитать в свою структуру вернувшуюся частичку души. Я этого не хотела и заторопилась. Вот прямо сразу, как выпала из видения и обрела опору под ногами, так и засобиралась. «Дарио, мне пора». «Опять видение?» — понял он, поддерживая под локоть. «Да, мир почуял ситхи. Я не хочу, не могу. Не стоило мне задерживаться так надолго. Я сегодня же возвращаюсь к себе домой. Ты со мной?» «Разумеется». Крепче стиснули мою руку его пальцы, словно он боялся, что я исчезну прямо сейчас. «Я не хочу снова жить, не закрывая за тобой дверь, и ждать. День за днем, год за годом». «Хорошо». Я сделала 3 глубоких вдоха, успокаиваясь. Просить прощения за то, что меня не было так долго, я не стану. Не ожидала, что так пойдет. Не успела тебе объяснить и отдать то, что принесла. Дар вопросительно вскинул брови, а сам уже дергал сонетку, вызывая прислугу. «Дарио, я много занималась исследованиями возможности открывать межмировые порталы. Более того, хочу тебе напомнить, драконы пришли сюда извне. Значит, вы способны их строить, но знания утеряны. Там, где мы с Ирмой поселились, путешественники между мирами не редкость, и драконы одни из них. Я собирала заклинания, модифицировала их, меняла под разные расы, пытаясь... Так, неважно, захочешь, прочтешь мою монографию. Я привезла для тебя инструкцию по построению подобных порталов именно для драконов. Хотела научить тебя, чтобы ты мог приходить и уходить, когда пожелаешь. Ведь у тебя тут остаются земли и дом». «Даже так?» Озадаченно, но с предвкушением протянул он. «Хорошо. Сейчас мне соберут вещи, только подскажи, что именно стоит брать, и можем отправляться. Я готов учиться, магистр Дасризи». Я улыбнулась и поцеловала его в подбородок, выше не дотянулась. «Напиши, пожалуйста, лорду Калахану. Мое видение касалось именно его. В Тиару вчера приехало семейство эльфов из соседней страны. У них 3 дочери. Вот Калахану непременно нужно с ними познакомиться. Особенно со средней дочкой, светлой леди Лилит. Мир шепчет, что им непременно надо посмотреть друг на друга и подружиться», — усмехнулась я. «Ты видела будущее? Что Калахан наконец-то женится?» «Как знать. Но Лилит кажется милая. Думаю, она понравится ему». «Сейчас напишу. А как фамилия эльфов? Где их искать?» «Не имею ни малейшего представления. Захочет — найдет». Вечером этого же дня мы стояли на улице напротив крыльца. Оделись теплее, так как в том мире, где теперь мой дом, сейчас начало зимы. У ног Дарио высился багаж. Сумки с личными вещами, оружием и изрядным запасом золотых монет и драгоценных камней, которые он держал в сейфе особняка, а не в банке, как раз на этот случай. Как сказал мне, не собирается сидеть на иждивении у женщины. Он уже успел уладить все вопросы, так как все эти годы был готов в любой момент по первому зову последовать за мной. Управляющие слуги были полностью проинструктированы. Урсул оставался на своей должности и должен был продолжать хранить покои в имении Шедлов. «Начинай, я подстрахую и выставлю координаты», — кивнула я дракону. Мы успели разобрать то заклинание, что я привезла для него. Мне оно не требовалось, ведь я ситхи, структура моего волшебства совсем иная. Медленно, словно нехотя, перед нами открывалось окно портала. Оно и внешне совсем другое, чем у меня. «Вливай еще немного силы в правое плетение». «Так, хорошо. Держи, я внесу координаты, после этого закрепляй. Все, бери вещи, входим». С крыльца нас провожали взглядами домочадцы лорда Шедла. Он оглянулся, кивнул на прощание Урсулу и подхватил свой багаж. 2 шага, и вот мы уже стоим на мостовой перед моим домом. Здесь еще только середина дня, поэтому народу вокруг много. Но местные жители привычные как к магам, так и к тому, что те перемещаются порталами и могут проявиться прямо из воздуха в любом месте. «Добро пожаловать!» С радостной улыбкой повернулась я к своему дракону. «Я живу здесь. Надеюсь, тебе понравится. Дом, конечно, не такой большой, как твой особняк или мой родовой замок, но, поверь, тут все очень продумано и хватает места для всего. К тому же я часто уезжаю, и тогда за домом присматривает лишь мой эконом». «Это вот он?» — с любопытством спросил Дар, не торопясь идти к крыльцу. А к нам уже спешил крепкий, несмотря на увечья и годы, абсолютно седой демон. «Да, это странно, но у меня работает мужчина. Немолодой демон, который лишился одного крыла полностью, а второе было когда-то собрано чуть ли не по крупицам и лоскуткам. Да и рога его были уже наполовину сточены от возраста. Жизнь никого не щадит, и каждый находит покой в старости так, как душа выберет, если повезет. Я вот подобрала когда-то этого разорившегося погорельца, бывшего трактирщика. У него тогда обратилось в пепел все, а он остался на улице. Предложила пойти ко мне на службу, и он согласился. Сказал, что стар уже, чтобы заново открывать свое дело и влезать в кредиты, так как сбережений нет. Готовил хауль так, что язык проглотишь, а порядок и чистоту наводил такую, какую не каждая опытная горничная сумеет. Ну, вот такое увлечение было у моего эконома, бывшего охотника на нечисть, кулинария и наведение уюта и порядка в доме. И все с применением бытовой магии. Демоны все обладают даром в той или иной мере. «Хауль, знакомься!» — окликнула я его. «Мой дракон, лорд Дарио Шедл. Он будет жить с нами. Прошу любить и жаловать. Ты приготовил комнату, как я велела?» «Само собой, Реми, могла бы не спрашивать». Мощный демон, набычившись и сложив руки на груди, осмотрел с ног до головы Дара. Я, прикусив губу, чтобы не рассмеяться, ждала. «Ладно, входи, крылатый, но гляди у меня. Обидишь малышку, не посмотрю, что ты, дракон, хвост откручу». Хауль подхватил с мостовой две самые большие сумки и пошел в дом, а Дарио вытаращил глаза и открыл от возмущения рот. «Это что?» — изумленно выдохнул он, придя в себя. «А я не сказала?» — невинно хлопнула я ресницами. «Должен же кто-то помогать мне и следить за домом. Мне самой некогда, да и не умею я, если честно. Кстати, Хауль дворянин, так что ты не обижайся, что он так... Но демоны вообще странный народ, с субординацией у них явные проблемы. Ты сам разберешься со временем, но зато они преданы до последнего вздоха и жизнь отдадут за тех, кого приняли под свое крыло». Покачав головой, дракон поднял оставшиеся сумки, посмотрел вдоль улицы в обе стороны, еще раз окинул взглядом мой дом и пошел к крыльцу. А я крикнула: «Хауль, Ирма приходила?» «Наверху твоя рысь отсыпается». Оборотница действительно перед нашим приходом дремала, судя по слегка помятому лицу. Услышав голоса, она спустилась с мансарды, как раз когда мы уже вошли в холл. «Кого я вижу?» — хриплым сосна голосом протянула она. «Лорд Дарио Шедл собственной чешуйчатой персоной». «Ирма!» — со смешком повернулся к ней дракон. Вгляделся и озадаченно поднял брови. «Госпожа Нэш, а как же так случилось, что за 3 десятилетия вы совсем не постарели?» «Фи!» — сморщила нос оборотница. «Не стоит говорить такие вещи женщине!» «Дарю, ну не могла же я позволить своей подруге стареть?» — негромко сказала я. «Конечно же, я использую волшебство. Каждый год делаю полный откат износа всего организма Ирме и Хаулю. Меня бабушка научила. Просто Хауль уже изначально был не молод, когда мы познакомились. Но они оба не дряхлеют. Я дорожу ими». «Реми, я до вечера побуду здесь и вернусь в академию. На ночь не останусь». Перестала дурашливо улыбаться Ирма и перешла на деловой тон. «Ты когда отбываешь?» «Примерно через неделю. Сначала навещу короля. Объясню, что я слишком молода и неопытна для должности придворного мага, пусть даже управляю всеми стихиями. Потом хочу показать тут все Дару, потренировать его, еще открывать порталы, чтобы он при необходимости мог перемещаться без меня. Ну, а после мы вместе отправимся к магу-артефактнику. Квартирку для нас там я уже арендовала на год. Здесь, как обычно, останется Хауль». «Хорошо. Значит, через неделю забегу. Не уходи, не попрощавшись. Лорд Шэдл, добро пожаловать. Рада вас видеть. Надеюсь, вам понравится наше новое, немного суматошное, но страшно интересное и полное путешествие по другим мирам жизнь». Кивнув, она легко взбежала наверх. «Пойдем», — позвала я Дарио. «На втором этаже у меня спальня. С двух сторон к ней примыкают личные комнаты супругов. Я велела Хаулю приготовить для тебя мужскую». «Супругов?» — замер он. «Ты готова принять мое предложение? Выйдешь за меня?» «Нет, Дар», — с улыбкой покачала я головой. «Замуж я не выйду. Но я предлагаю тебе разделить со мной вечность, если ты этого хочешь». «Больше всего на свете». «Да, этот день настал. Две вечности сошлись, чтобы больше никогда не расставаться». Читала Алевтина Жарова.